Они пообедали молча, ибо Лиза понимала, что ее гостю слишком хочется есть, чтобы он мог говорить за едой. Когда тарелки опустили, хозяйка разогрела на старой жаровинке кофе. Элиза. Агюст поднял на нее глаза и увидел на ее лице улыбку. «Чему ты улыбаешься, а?» «Тому, что у тебя опять румянец на щеках. Что ты хотел мне сказать?» «Я хотел спросить. Ты, когда я уеду, ведь не сразу забудешь меня?» Она пожала плечами. «А ты бы как хотел? Я бы очень хотел, чтобы ты помнила меня хотя бы недолго. Только ради бога, ты поминай меня добром, хорошо?» Голос его стал так серьезен, а глаза так печальны, что улыбка пропала на лице Элизы. А он продолжал. «Мне очень-очень важно, чтобы именно ты не держала на меня зла в сердце. Если ты вспомнишь меня иногда добрым словом, мне там будет легче. Понимаешь, я не знаю, что меня ждет, мне может быть очень трудно. Если ты благословишь меня, Элиза, я, наверное, сумею победить. Я благословляю тебя, Анри», сказала она твердо, но, не выдержав, опустила глаза. Агюст вздрогнул. «Анри, ты назвала меня Анри, как раньше. Так, значит, ты будешь за меня молиться, Элиза, искренно, от всего сердца? А ты думаешь, все последнее время, все время, что мы не виделись, я не молилась за тебя?» В голосе ее был не упрек, а только одно удивление. «Я молилась, Анри, искренно, от всего сердца». Он опустил голову. В эту минуту у него так заколотилось сердце, что захотелось прижать его рукой. Казалось, оно собиралось пробить грудь изнутри. Надо было решиться, сейчас или никогда. И собравшись с духом, он проговорил. «Элиза, а что если бы я предложил тебе поехать со мною?» А тотчас он поднял глаза и увидел, как на миг изменилось выразительное Элизино лицо. По нему пронесся целый ураган чувств, но они сменяли друг друга так стремительно, что невозможно было за ними уследить. «Поехать с тобою?» – переспросила она. «Это в Петербург?» «Да, да, в Петербург. И ты мне это предлагаешь?» «Да, то есть я прошу тебя об этом», — поспешно добавил Агюст. Она вдруг рассмеялась и по привычке звучно щелкнула пальцами. «А-ля-ля, это мне нравится. Люблю неожиданные предприятия. Я согласна, Анри, ты согласна?» «Не веря себе», — прошептал Агюст. «Я же сказала, да, в цирке я никому ничего не должна. Мне должны, но придется расстаться с небольшой суммой. Хозяин не захочет отпускать меня и не даст мне расчет, но кое-что у меня есть. Вот». Она раскрыла висящий на стене шкафчик, вытащила оттуда круглую коробочку, извлекла из нее шелковый кошелек, который со звоном упал на стол. «Здесь почти 100 франков». «100». Агюст печально усмехнулся. «А у меня только 47. Ты в 2 с лишним раза богаче, Лиз. Но я дама, мне больше и нужно. Возьми кошелек, не я же буду тратить в дороге деньги». Он не знал, что еще сказать. Ее спокойная решимость, полное отсутствие сомнения вызвали у него смятение. Он испугался. «Лиз, я еще не знаю даже, найду ли работу. Там может быть вначале очень трудно. Тебя это не пугает?» «Нет», — она смотрела на него спокойным, ясным взглядом. «Я умею переносить трудности. Когда ты едешь, то есть, когда мы едем, Анри, завтра, а ты успеешь собраться за один вечер?» «За один вечер, хм». Элиза распахнула шкаф, вытащила оттуда вешалку с 2 платьями, малиновую шаль, какую-то кофточку, нечто пенно-кружевное со множеством оборок, круглую коробку, должно быть, со шляпой, свой синий халат, мешочек, набитый доверху чем-то разноцветным. Затем извлекла большую высокую корзину круглой формы, вроде тех, в которых носят фрукты, только с крышкой, ловко и быстро сложила туда все извлеченное из шкафа, не комкая, а аккуратно сворачивая каждую вещь, сунула сбоку плоскую шкатулку черного дерева, круглую коробочку, в которой прежде был ее кошелек, добавила ко всему этому маленькую вазочку богемского хрусталя, которую перед тем завернула в платок, затем захлопнула крышку корзины и закрыла ее на застежку. «Вот и все», — сказала она, снова садясь на диван и беря недопитую чашечку кофе, который не успел даже остыть. «Я готова ехать». Агюст расхохотался. Теперь его уже ничто не удерживало, и он, подойдя к Элизе, сел рядом с нею и осторожно опустил голову ей на плечо. Знакомый запах ее волос чуть не свел его с ума. Он испугался, что, сейчас закрыв глаза, откроет их в каком-то другом месте и Элизы не будет рядом. Она, угадав его смятение, повернула голову и поцеловала его в завитушки на виске. У него вырвался не то вздох, не то стон, и он прошептал: «Мне было плохо, Мне было плохо без тебя, Элиза. Отчего же ты не пришел раньше? Я ведь даже не сменила квартиру. Но ты запретила мне приходить. Да, теперь она говорила с ласковым упреком. И ты поверил, что я не хочу тебя видеть. Агюст молча спрятал лицо в ее волосах, падавших черной волной, и у него вырвалось. Боже, какой же я трус и идиот. Она опять рассмеялась. Что ты? Просто ты веришь всему, что говорят и пишут, а я об этом не подумала. Маленький ты мой. Если бы кто угодно другой назвал его маленьким, он бы вскипел от ярости. Но в устах Элизы это слово прозвучало самой нежной лаской, и Агюст совершенно растаял. Спасибо тебе. Уже поздно, и на улице идет дождь, а я без зонта. Можно мне остаться? Само собою, Элиза встала, осторожно отстранив его. Прежде ты не спрашивал разрешения, Анри. Прежде я не знал, что перед тобою трепещут великие мира сего, и император Наполеон не осмелится спросить твое имя. Да, а ты знаешь, что он мне сказал, когда я уходил? А, он сказал, что, по его мнению, я тебя не стою. Это он от зависти, просто сказала Элиза, принимаясь стелить постель. Можешь снова, если угодно, начать ревновать, но мне показалось, что я ему понравилась. Часть вторая. Состязание. И их путешествие длилось полтора месяца. Путь до Варшавы был, само собою, короток и приятен. Затем же началась мучительная тряска на перекладных, и потянулись ужасные, трудновыносимые дороги. От города к городу приходилось тащиться по черепашье, моля Бога о хорошей погоде, ибо в дождь в иных местах было и вовсе не проехать. На пути к Пскову их вновь застигли дожди, и едва ли не полдня карета ползла по размытой, обратившейся в черное месиво дороге. Кучер отрывисто бронился, грозил кулаком тучам, облепившим небо, и отчаянно хлестал лошадей. Но после полудня вдруг показалось солнце, тучи разошлись, и сделалось очень тепло, так тепло, что земля стала быстро просыхать, от густой травы и деревьев пошел легкий пар. Дорога тянулась через негустой смешанный лес, часто попадались поляны, заросшие мелким кустарником и покрытые цветами. Вдруг раздался скрип, и карета опять накренилась на бок. Ее заднее колесо засело в глубокой рытвине. С козел донесся злой голос кучера, и послышались звучные хлопки кнута по крупам лошадей. Агюст открыл дверцу и крикнул кучеру: «Не убей бедную скотину! Слез бы толкнул сзади, а я бы вожжи взял!» Кучер, не понявший, разумеется, ни слова, повернул голову и рявкнул в ответ: «И так уже с лошадей шкуры сдираю, не втерпешь ему, экий барин, вот слезь да пихни сзади карету-то, что он тебе говорит?» Полюбопытствовала Элиза. «Ты хоть что-то понял?» «Понял, что меня обругали», — отозвался Агюст, закрывая дверцу. В это самое время за деревьями, хороводом окружившими небольшую поляну, посреди которой застряла карета, послышался звук рога и собачий лай, а затем донесся выстрел, за ним другой. «Охота, кажется», — сказала Элиза, с интересом выглядывая в окно, но пока что за окном ничего не было видно. Кучер наконец слез с козел и принялся ломать ветки с ближайшего куста, чтобы затолкать их под колесо. Покуда он это делал, шум охоты приблизился. Совсем рядом хлопнул еще один выстрел, а за ним раздался истошный вопль, и на поляне появилось существо, которые в первый момент смотревшие из окна кареты готовы были принять за преследуемого зверя. Из-за деревьев это существо выскочило почти на четвереньках, спотыкаясь и хватаясь руками за землю, скользкая трава уходила у него из-под ног. Потом бегущий выпрямился и помчался через поляну, шатаясь и оступаясь. Агюст и Элиза успели заметить только развивающиеся лохмотья его одежды и лохмы светло-каштановых волос над темным перекошенным лицом. За ним на поляну выскочил второй человек, тяжелый и коренастый, в высокой шляпе и с ружьем в руке. Рыча, как гончий пес, он стремительно настигал первого. «Что это такое, Анри?» — испуганно вскрикнула Элиза. «Он его, кажется, убить хочет». В этот момент преследуемый подлетел к карете, застрявшей в дорожной колее, и в ужасе, ничего не видя перед собою, всем корпусом врезался в нее. Тотчас подоспел его преследователь и прикладом ружья, что есть силы, ударил беглеца между лопаток. Тот коротко ахнул и, ткнувшись лицом и грудью в дверцу кареты, начал сползать на землю, но ударивший все с тем же рычанием схватил его свободной рукою за встрепанные волосы и, дернув к себе, с силой толкнул лбом в медную обивку дверцы. У жертвы вырвался короткий крик, сразу перешедший в хриплый стон, потому что преследователь, не выпуская его волос, принялся яростно и размеренно колотить его головой о дверцу кареты. «Анри!» — дико закричала Элиза, дергая дверцу и от испуга забывая повернуть ее ручку. Агюст, в первый миг оторопевший, тотчас очнулся, мгновенно распахнул дверцу с другой стороны, выскочил из кареты и, обогнув ее, сзади кинулся на убийцу. Он схватил его за руку и, что есть силы, стиснув ему кисть, заставил разжать пальцы и выпустить жертву. Перед молодым архитектором мелькнул свирепый оскал звериной рожи, затем в лицо ему хлынул поток ругани, из которой он не понял ни единого слова. Агюст оттолкнул от себя убийцу, и тогда тот в ярости замахнулся на него прикладом. «Посмей только, негодяй!» — закричал Манферон. «Если ты этого человека бьешь, будто скотину, то не воображай, что всякого легко ударить!» «А-а!» — воскликнул свирепый господин, ставя ружье прикладом на землю и упирая руки в бока. «Фра-анцузик, завоеватель!» И затем продолжал на плохом французском. «А какого дьявола, мсье, вы ко мне лезете? Кой черт меня за руки хватаете? Я на своей земле, я тут хозяин. Я, помещик Антон Сухоруков, столбовой дворянин». Такое заявление не удивило Агюста. Он и так уже догадывался, что перед ним не мужик и не пьяный разбойник. «На вашем месте я не хвалился бы благородством крови, мсье», — сквозь зубы проговорил Манферон. «Вы ведете себя по-скотски. Взгляните, что вы сделали с человеком». Жалкая фигура в грязных лохмотьях безжизненно валялась на земле возле кареты. Лоб упавшего был в крови, струйки крови текли у него из носа и изо рта. Сухоруков засмеялся. «С человеком», — повторил он весело. «Ха, с человеком. Это тебе он, может, человек, а мне он холоп, раб. Я его, дурака поганого, давно убить собирался, вот теперь и убью, чтоб зря и мекины не жрал. Этот ублюдок мне пыш в ружье неверно загнал. И за это вас убивают, мсье Сухоруков», — вскричал Агюст. В его голосе смешались гнев и насмешка. «У нас хозяева есть для мужичья», — взревел помещик. «А у вас болтают много и революции делают. Вам тут что понадобилось, мсье Болтун? Катитесь в свою Францию, а не то, так к своему Наполеону». Агюст сдвинул брови и в бешенстве сжал кулаки. «Осторожнее, мсье», — произнес он. «Я тоже дворянин и так разговаривать с собою не позволю. А мне плевать, кто ты». Сухоруков и в самом деле сплюнул и вскинул свое ружье. «Вот холопа пристрелю и разберусь с тобой». Агюст хотел вновь схватить помещика за руку, ибо тот уже взвел курок и направил дуло на упавшего, но Сухоруков вдруг сам опустил ружье и ошарашенный отшатнулся. Вороненая сталь ствола коснулась груди женщины. «В меня стреляй, мерзавец!» — крикнула Элиза, распахивая накидку и указывая на свою грудь, лишь наполовину скрытую батистовым кружевом, будто пена обрамлявшим глубокий вырез платья. «Фу ты, черт, ведьма!» — по-русски рявкнул Сухоруков. «Элиза, отойди!» В испуге Агюст встал между нею и помещиком. «Не отойду!» Она задыхалась, лицо ее горело. «Анри, скажи ему, чтоб он не смел так истязать человека. Вот что, мсье, как вас там, я не знаю», — резко бросил Сухоруков. «Проваливайте с моей земли, не то я живо кликну моих охотников, и они вам укажут отсюда дорожку, как в 12-м году. Понял, пожиратель лягушек, вон, и уйми свою даму». Злобная физиономия Сухорукова принимала все более грозное выражение, но и Манферон уже пришел в бешенство и не собирался отступать. «Послушайте, мсье, вы перешли все границы», — произнес он спокойно. «Вы нанесли оскорбление и мне, и моей жене, и я заставлю вас отвечать, и немедленно. Я здесь по приглашению императора, имейте это в виду. Сию же минуту дайте мне удовлетворение, слышите, я этого требую». Помещик изумленно уставился на Агюста. «Удовлетворение? Вы что же, стреляться со мной будете?» «Да», — голос Агюста зазвенел сталью. «Да, буду. Здесь же и сейчас же. Вот бес, гром тебя разрази», — рявкнул по-русски помещик и по-французски проговорил уже не так уверенно, ибо ловко вставленная Агюстом ложь относительно императорского приглашения смутила грубияна. «Какого черта, мсье? Я даже не знаю, кто вы, и пистолетов нет у меня. Из чего стреляться? Извольте, я представлюсь. Агюст Рикард де Манферон, с вашего позволения, отставной квартирмейстер императорской армии. И пистолеты, извольте, вот». Он вскочил на подножку кареты, отстранив Элизу, которая при последних его словах побледнела, но сохраняла молчание, вытащил из саквояжа коробку с пистолетами и, раскрыв ее, сунул под нос Сухорукову. «Выбирайте, хорошие пистолеты», — вскричал помещик, тронув рукой серебряную насечку на стволах. «А во и надпись: Агюсту Рикару, лучшему стрелку 9 гоконна гвардейского полка и одному из самых отважных его солдат от генерала Шинье». Да вы и вправду военный, да еще и лучший стрелок. Ну, так я стреляться с вами не стану. Вы, черт возьми, убьете меня. Я пистолета лет 20 в руках не держал. Ах вот как, с издевкой проговорил молодой человек. Так вы не защищали своего отечества, мсье патриот? Ну-ну, не хотите стреляться, велите принести сабли. Я и фехтую неплохо, а я плохо. Сухоруков смотрел на Агюста уже почти возмущенно, будто тот требовал от него чего-то гадкого и недозволительного. Вам, верно, нет и 30 лет, а мне, черт дери, 43. У вас дыхание лучше. Нет, я не стану с вами драться, увольте. В таком случае сию минуту попросите извинения. На широкой красной физиономии промелькнула ухмылка, то ли раздосадованная, то ли пренебрежительная. Махнув рукой, помещик проворчал: «Бог же с вами, извините, какой вы горячий». Элиза перевела дыхание и перекрестилась, но тут же глазами указала Агюсту на бедного сухоруковского невольника, который в это время привстал с земли и смотрел на все происходящее бессмысленными, мутными от боли глазами. «А что будет с этим человеком, мсье?» – спросил Монферран. Помещик фыркнул. «Он ни к черту не годен, мне до него нужды нет никакой. А если вам так его жалко, извольте, я вам его продам. Покупайте». Щеки Агюста залил румянец. «Слышь, лис, для начала мне предлагают стать рабовладельцем. Мсье Сухоруков, я купил бы у вас беднягу, чтобы вы не убили его, но у меня нет денег». «Ах, денег у вас нет, зато гордости много». Не скрывая пренебрежения, помещик опять сплюнул. «Ну-ну, стало быть, и не купите. А впрочем, если вам уже очень хочется, извольте, я готов вам отдать этого щенка за ваши пистолеты. Они мне нравятся». «По рукам!» — воскликнул Агюст, не заметив даже оскорбительного тона господина Сухорукова и боясь только, как бы тот не передумал. Но Сухоруков явно обрадовался такой сделке. «Прекрасно!» — возопил он. «Сейчас же и поеду с вами в город, там все и оформим. За оформление подьячим я, так уж и быть, заплачу сам». Говоря это, он деловито разрядил ружье, спустил курок, потом повернулся к своему невольнику. «А ну, вставай, Алешка, сукин сын! Полезай на козлы к кучеру. Он, кажись, сейчас карету-то вытянет из грязи. И в Псков по прямой дорожке. На моей земле дороги славные. Продаю тебя, скота, этому белобрысому французишке. Пускай он из тебя, твари паршивой, дух вышибает». 2 часа спустя они въехали во Псков и там, в крепостной экспедиции, совершили сделку, после чего коробка с пистолетами генерала Шинье торжественно была передана господину Сухорукову. «А теперь», — сказал ему Монферран, — «возьмите на себя труд, мсье, сказать господам чиновникам, что я прошу их составить еще документ об освобождении мною этого невольника». Сухоруков дико глянул на молодого человека и во весь голос расхохотался. «Да вы действительно сумасшедший! Ну, будь по-вашему, скажу. Только вот уж за этот документ извольте платить сами». «Заплачу», — сквозь зубы проговорил Агюст. «Переведите только то, что нужно, и я более вас не задерживаю». Еще через полчаса все было закончено. Начальник крепостного стола, выйдя в коридор за странным путешественником, распрощался с ним на ужаснейшем французском языке, а затем объяснил сидевшему в конце коридора на табурете Алешке, что тот свободен и может, стало быть, идти, куда ему вздумается. Тот, ничего не понимая, выслушал это сообщение и ошеломленно уставился на начальника стола, потом на своего нового хозяина, который так неожиданно и сразу перестал быть ему хозяином. «Отпускаете, барин?» — еле слышно спросил он. У него был чуть хрипловатый, еще почти мальчишеский голос, и Агюст, рассмотрев наконец его лицо, увидел, что он действительно едва ли не мальчик, ему было не больше 18-19 лет. Лицо у него было округлое, несмотря на сильную худобу, некрасивое, но удивительно привлекательное благодаря мягкому взгляду серых, чуть-чуть раскосых глаз, чистых, будто у ребенка. Вопрос Алешки Агюст понял, вернее, не зная слов, угадал его смысл. Кивнув головой, молодой человек проговорил как можно яснее 2 русских слова, выученных в Париже. «Да, иди», и улыбнулся, чтобы у бедняги исчезли все сомнения. 2. К концу этого сумасшедшего дня путешественники, чувствуя себя совершенно разбитыми, водворились наконец в один из номеров захолустнейшего трактира славного города Пскова. Обеда, а вернее сказать, ужина Агюсту не удалось истребовать. Из пространных речей и жестов хозяина он понял, что у того вроде бы кончились припасы, а лавки уже позакрывались, но завтрак непременно будет. Приезжим был предложен чай и пирог с козлятиной, которым они и насытились, оставив еще добрый кусок пирога на утро, чтобы завтрак заказать самый дешевый. Хозяин был очень учтив и ловко умел обращаться со своим немалым запасом французских слов. Он знал их около 10. Путешественникам была отведена комната под самой крышей трактира. В комнате стоял шкаф времен, вероятно, императрицы Елизаветы. Дальний угол возле небольшого окошка занимала широкая кровать безо всякого полога, рядом с ней стоял табурет с умывальным тазом и кувшином, дальше – столик с кривым зеркалом и пара стульев, а в углу, противоположном кровати, возле самых дверей громоздился величественный широченный сундук. Улечься спать усталым путникам долго не удавалось. Оказалось, что в комнате очень сыро, и пришлось требовать, чтобы затопили печь. Ее затопили, и молодые люди наконец легли, но за полночь проснулись от духоты. Печь, которую с весны не топили, напустила в комнату дыма, и от него у обоих запершило в горле. Агюст встал, накинул халат, зажег свечу, сильнее выдвинул заслонку печи, чтобы, чего доброго, не угореть, затем распахнул окно. «Сейчас проветрится», — сказал он, высовывая голову наружу и вслушиваясь в тишину города, спящего мертвым сном. «Пока проветрится, я задохнусь». Элиза тоже встала и надела халат. «Я выйду на лестницу, Анри, там прохладно, подышу минут 5 и вернусь». «Хорошо, только во двор одна не выходи», — сказал ей вслед молодой человек. Она, бесшумно ступая мягкими туфлями, прошла через комнату, отперла двери, толкнув ее плечом, вышла. Прошла, быть может, минута, и с лестницы донесся короткий возглас, а вслед затем резкий испуганный крик. «Ах, Анри!» Агюст, как кошка, прыгнул к кровати, сорвал с крючка свою саблю, молниеносно обнажил ее, затем другой рукой ухватил со столика подсвечник со свечой и, высоко подняв его над головой, вылетел на лестницу. Он тотчас увидел Элизу, прижавшуюся к стене посреди верхнего пролета, а чуть ниже, возле самых ее ног, фигуру человека, который, очевидно, для чего-то расселся, а то и разлегся на площадке, и на которого мадемуазель де Баньер наступила, спускаясь в темноте к раскрытому лестничному окну. «Анри, ничего страшного!» «Я зря закричала», поворачивая бледное лицо к своему спутнику, прошептала Элиза, но прямо под ноги. «Что это значит? Что тебе здесь надо, негодяй?» Монферран замахнулся саблей и тут же в растерянности опустил ее. В незнакомце, смотревшем на него снизу вверх робким и преданным взором, он узнал бывшего сухоруковского крепостного, своего сегодняшнего вольноотпущенника. «Как ты сюда попал?» — ахнул молодой архитектор и выпалил вспомнившуюся ему, кстати, русскую фразу. «Какого черта?» Юноша встал и низко поклонился, так что его нечесанные волосы, упав на лоб, закрыли брови и даже глаза. Потом он заговорил мягким голосом, немного нараспев, но из всей его речи Агюст понял лишь несколько слов и из этих слов уяснил, что непрошенный гость не желает оставлять недавних хозяев. «Но что тебе от меня надо, а?» — сердито воскликнул Агюст. «На что ты мне нужен? Ступай себе с Богом!» И он энергично махнул рукой в сторону двери. Но юноша затряс головой. «Христом Богом, барин!» И продолжал еще что-то говорить, умоляюще сложив руки. «Анри, по-моему, он хочет остаться у тебя на службе», — сказала Элиза, все это время с величайшим сочувствием смотревшая на лохматое, оборванное существо. «Это я и так понял», — раздраженно ответил Монферран. «Но мне же нечем ему платить. Да и вообще, что за нелепость, завести себе русского слугу, не умея по-русски говорить. Наймем в Петербурге какого-нибудь француза, их там сейчас больше, чем когда-либо. А мне кажется, в России русский слуга будет полезнее», — заметила молодая женщина. «Да, тебе кажется?» Агюст уже готов был сорваться. «А не кажется ли тебе, что хотя бы в этом ты могла меня не учить, Лис? Я учу тебя не так уж часто», без тени обиды проговорила она. «Но в самом деле, Анри, возьмем его. По-моему, он один на свете, возможно. Но у меня, черт возьми, не приют для сирот. Будьте, барин, милостивы», продолжал парень, видя, что его не понимают, но, во всяком случае, слушают. «Возьмите заради Христа». «Да при чем здесь Христос?» Взорвался Агюст и схватил юношу за локоть. «Ну-ка, в комнату заходи, нечего топтаться на лестнице. Заходи, поговорим». Они все втроем вошли в номер, и молодой архитектор, заперев дверь, швырнул свою саблю в угол, уселся за столик и жестом велел гостю сесть напротив на второй шаткий табурет. Элиза, не снимая халата, вновь забралась в постель и села на ней, подтянув колени к подбородку и обняв их руками. Старательно припомнив все русские слова, выученные им в Париже, Монферран вздохнул поглубже и проговорил, пальцем тыча в бывшего невольника. «Ты как имя, Алиша?» Сухоруков называл своего крепостного Алешкой, но это имя запомнилось Агюсту немного по-другому, и он, сам того не ведая, произнес его именно так, как и следовало. Парень радостно кивнул. «Ага, Алеша, Алексей, Алексей Самсонов». «Так», Агюст опять перевел дыхание. «Вы ты, тьфу, вы желание. О, Господи, как это, а, желание служить, ага, ага». Алексей опять закивал, и опять светло-каштановые лохмы весело рассыпались по его круглому лбу. «Очень даже большое желание имеем послужить вам, ваша милость. А что я языка вашего не смыслю, так ведь то не беда». Перейму в раз. Агюст жалобно покосился на Элизу. Она улыбалась. «Чему ты радуешься?» «Ну вот что он говорит». На висках молодого человека начал проступать пот. «Вот привязался, в самом деле. Ну, послушай, Алеша». Дальше он уже никак не мог сказать по-русски. «Послушай и пойми, я взял бы тебя на службу, но мне нечем тебе платить, понимаешь, у меня денег нет». Вскочив с табурета, он схватил с вешалки свой фрак, тряхнув его над столом, вывернул карманы, а затем, вытащив из внутреннего кармана кошелек, вытряхнул на стол все, что там оставалось. «Видишь, совсем мало, ну чем я стану тебе платить, чем, а?» Алексей замахал руками и заговорил быстро. Горячо, обиженно. «Ох, с ума ты меня сведешь». Агюст вытер лоб платком. «Ну что с тобой делать? Ты что же, совсем один? Папа или мама есть у тебя?» Слова «папа» и «мама» на русском и французском почти одинаковые, были поняты Алексеем тотчас. Он мотнул головой и опять прошептал. «Нету у меня никого. Ни мамки, ни батьки, ни сестер, ни братьев. Родня кой-какая, да что в ей проку? Кому я нужен? Меня более 3 лет и в деревне почти что не видали, как хозяин-то, Антон Петрович, изволили меня в дворовые забрать. Барин, Христом Богом вас прошу, ну полно, оставь Христа в покое», не выдержал Монферран. «Черт с тобой, сегодня оставайся, куда ты среди ночи пойдешь? Утром подумаю, куда деть тебя, до Петербурга, наверное, возьму с собой, а там, может, куда-нибудь пристроишься, город большой. Да, Элиза, повезем этого красавчика в Санкт-Петербург, если там действительно бегают по улицам медведи, во что я, впрочем, немало не верю, то он весьма подойдет для такого пейзажа». «Анри», с упреком заметила Элиза, «ты бы лучше дал ему чего-нибудь поесть, он же, наверное, голодный». Агюст пожал плечами. «Возможно, а что я ему дам? У нас остался кусок пирога с мясом, но мы сами собирались его съесть утром. Ну так съедим что-нибудь другое». Мадемуазель де Баньер бросила на своего возлюбленного взгляд, от которого он, к своей досаде, тут же густо покраснел. «Бедняга едва на ногах держится. И по-моему, у тебя вино во фляжке тоже осталось». Минуту спустя пирог с козлятиной и наполненный до ободка стакан Мадеры были водружены на столик перед ошарашенным Алешей. «Быстро ешь и спать», — скомандовал Агюст. «Это мне, никак», — вытаращив глаза, спросил юноша. «Тебе, тебе, ну а кому же еще? Давай скорее, мы ведь тоже устали». Алексей опять отбросил с лица волосы, и открылась широкая, едва затянувшаяся рана на его лбу. Кое-где из нее еще выступали капельки крови. «В самом деле, куда он пошел бы?» – подумал Монферран, раскаиваясь в недавней своей черствости. «Он потерял столько крови, что странно, как вообще ходить еще может? Надо его взять, а может, действительно выйдет хороший слуга». И молодой архитектор совсем уже ласково проговорил, пододвигая пирог и Мадеру к самому носу Алексея. «Ну, ешь же, нечего так смотреть, и спи. Вон на сундуке как раз места хватит». Юноша не заставил повторять еще раз. За несколько мгновений он уничтожил большой кусок пирога и осушил стакан. По лихорадочному блеску его глаз видно было, что он почти умирал от голода. «Ну и тварь этот Сухоруков», — прошептал Агюст и опять указал Алеше в сторону сундука. «А теперь спать, понял, спать». Алексей перекрестился, что-то еще сказал, подняв на архитектора свои выразительные полураскосые глаза и, встав с табурета, шмыгнул в угол, где тотчас улегся на сундуке, не смущаясь отсутствием подстилки. Агюст раскрыл свой саквояж, вытащил оттуда походный плед и, точно прицелившись, кинул его новому слуге. «Укройся, не то здесь сыро», и, обращаясь к Лизе, добавил: «Плед все равно придется выстирать, он запылился в дороге». Утром, договорившись с хозяином трактира относительно кареты, Монферран узнал у него же, где найти дешевую лавку старьевщика, и в этой лавке купил стиранную, но крепкую полотняную рубаху, холщовые штаны и суконную куртку, заштопанную в нескольких местах, но еще довольно опрятную, а затем, не без помощи старьевщика, отыскал и башмаки, очень стоптанные, однако не дырявые и, кажется, подходящие по размеру. Все вместе обошлось в 1 рубль 70 копеек. Вернувшись в трактир, Агюст увидел, что Элиза успела умыть и подстричь их юного слугу. Когда же тот, скинув свои лохмотья, переоделся в принесенные хозяином вещи, путешественники его не узнали, и без того привлекательное лицо его стало совсем милым, а фигура оказалась такой статной и гибкой, что впору было лепить с него античного атлета. «Вот тебе и медведь», — восхитился Агюст. «Это уже совсем другое дело». Но Элиза была как-то странно невесела и взволнована, и, когда Алеша вышел на лестницу, чтобы почистить хозяйские башмаки, проговорила, едва сдерживая слезы: «Анри, знаешь, когда я ему мыла голову и волосы стригла, я заметила, у него вся спина в ранах и рубцах, некоторые совсем свежие, едва затянулись. Бог вознаградит тебя за то, что ты спас великомученика». Агюст, нахмурившись, отвернулся и ответил: «Жаль, что я не застрелил скотину, но не с этого же было начинать карьеру в России. Слава Богу, что я вчера сгоряча не прогнал мальчишку». После завтрака хозяин трактира сообщил постояльцам, что карета их ждет, но когда они вышли во двор, кучер, хитрый малый с сизоватым носом давнего пьяницы, пожаловался на плохие подковы у лошадей и стал просить обождать, покуда он добудет молоток, подбить гвозди. Агюст ничего не понял из его болтовни, но сообразил, что его морочит. Он видел отлично, что подковы у лошадей новенькие. Однако спорить с кучером было бесполезно, тем более не владея языком. Лишняя задержка сулила еще один день пути, и архитектор с ужасом подумал о своем почти пустом кошельке, из которого теперь, очевидно, следовало извлечь полтинник, чтобы сунуть проклятому пройдохе и ускорить отъезд. Но тут вдруг из дверей трактира вышел Алеша с хозяйским саквояжем в руках и, мигом поняв, что происходит, подскочил к кучеру. «Ах ты, сукин сын, сволочная рожа!» — крикнул он, ставя саквояж на землю и упирая руки в пояс новой рубахи. «Ты что тут Ваньку ломаешь, али на дураков напал? Кто ж тебе поверит, что новые подковы подбивать надо, да еще, что не в кузне, а этак, на дворе? Деньги тянешь, гад ползучий. А ну, залазь на козлы, да вожжи бери, а не то, так и с Богом катись со двора. Я ж знаю, где карету найти, найду еще и задешевле». «Тихо, тихо ты», — разорался. Кучер сердито подтянул кушак и нехотя стал разбирать упряжь. «Коли не боишься, что подковы соскочут в дороге, так и ладно, поехали. Садитесь себе, господа хорошие, больно мужик у вас горласт. Скажи на милость», — воскликнул Манферон, когда они уселись и карета тронулась. «А от мальчика-то еще и какая польза? А я что тебе говорила?» Элиза с торжеством посмотрела на него и осторожно подмигнула сидевшему напротив них Алексею. «В России надо иметь русского слугу. Вот увидишь, с ним мы уже послезавтра будем в Петербурге». Ее слова сбылись. Утром 12 июня, миновав городские заставы, путешественники по размытой очередным дождем дороге въехали в столицу Российской империи. 3. Филипп Филиппович Вигель, хотя и был от природы язвителен и даже ехиденный случай опустить острое словцо в адрес ближнего своего не упускал, однако же не чуждался и благих порывов и порою рад был помочь ближнему, если это особых хлопот не доставляло, и считал, что все этой его слабостью пользуются. По молодости лет, а было ему ровно 30, он порою принимал еще ловкое притворство за искреннее изъявление чувств, поэтому любил, когда его благодарили лица, которым он оказал ту или иную услугу, причем в отличие от людей более солидных ценил и одни лишь словесные излияния. Как всякий человек, обладающий незаурядной сообразительностью и более чем заурядными способностями, он хворал воспалением тщеславия, но в этой болезни не признавался никому, себе самому в первую очередь, объясняя раздражение, вызываемое людьми одаренными и яркими, внешним сходством их жизни и поведения с жизнью и поведением всех простых смертных. Дескать, что же ты за гений, коли бронишь кухарку из-за простылых щей? Карьеру свою Филипп Филиппович делал осторожно и умно и верил, что сумеет многого добиться. Начало его радовало. В 30 лет он стал начальником канцелярии такого солидного заведения, как только что созданный комитет по делам строения и гидравлических работ, что и давало ему возможность порою оказывать маленьким людям великодушное покровительство и доставляло удовольствие принимать их благодарность. Но назойливых просителей Вигель не любил, ибо настойчивые просьбы приходилось слышать тогда, когда для их исполнения требовались значительные усилия, а прилагать их неизвестно ради кого он не собирался. «Боже, ну чего он от меня-то хочет?» – возопил Филипп Филиппович, когда один из младших чиновников канцелярии сообщил ему, заглянув в его кабинет, что его просит видеть тот давешний французик. «Сказать, что не примете?» – осведомился чиновник, уже пятясь. «Да нет, пускай уж заходит, он же не отстанет», – зло проговорил Вигель, мысленно прикидывая, как бы раз и навсегда спровадить визитера. Но тот вошел такой непринужденной походкой, без тени робости или искательства посмотрел на начальника канцелярии, с таким небрежным изяществом кинул на подоконник свою шляпу, так открыто и приветливо улыбнулся, что раздражение Филиппа Филипповича вдруг сменилось любопытством. Ему захотелось выслушать французика. «С чем вы ко мне, мсье Монферран?» – спросил он, мысленно любуясь своим французским произношением. «Увы, с тем же самым», – ответил визитер, усаживаясь на предложенный ему стул и слегка откидываясь на спинку как человек, уставший от долгого хождения пешком. «Увы, мсье, с тем же, с чем я приходил к генералу Бетанкуру. Если в ближайшую неделю-две я не найду места, мне придется умереть с голоду или наняться куда-нибудь гувернером». На языке у Вигеля вертелся вопрос: «И что вы предпочтете?» Однако он сдержался и сказал совсем другое. «Но послушайте, мсье, работа вам была предоставлена, если не ошибаюсь, в полном соответствии с вашей рекомендацией. И надо сказать, мсье Бетанкур не всем оказывает подобные любезности. Наняться рисовальщиком на фарфоровый завод не так легко. А вы что наделали? Заломили такую цену, что у министра финансов волосы зашевелились на голове. 3000 рублей в год. Это же плата главному архитектору на большом строительстве. Само собою, вам отказали. Вы что же, не понимали, что откажут?» Монферран посмотрел на Вигеля своими ясными синими глазами и ответил, опять улыбнувшись: «Понимал, я на то и рассчитывал». Начальник канцелярии усмехнулся. «Ну да, вам не захотелось разрисовывать сервизы, будучи архитектором. А мсье Бреги в своем письме называет вас именно хорошим рисовальщиком, ибо сам не архитектор и об архитекторских ваших способностях ничего написать не может. Но ваш хитроумный ход плохо для вас закончился. Мсье Бетанкур два раза подряд давать рекомендации не станет, он ни с кем не нянчится». «Понимаю», — просто сказал Агюст, «потому я и пришел не к нему, а к вам. А чем я могу быть вам полезен?» Уже не без ехидства спросил Филипп Филиппович. «Разве не вы в основном нанимаете служащих в комитет?» — спросил Монферран. «Положим, если и я. Хотя, как вы понимаете, правом личного выбора я здесь не располагаю, я только чиновник. А вы что же, хотели бы войти в состав комитета? И в какой сфере градостроительства желаете проявиться или, может быть, начальствовать?» Агюст и бровью не повел в ответ на эту явную издевку и также спокойно отпарировал. «Я еще слишком мало знаю Петербург, мсье Вигель, чтобы взять на себя такую ответственность. Но я слышал, что вам требуется начальник чертежной мастерской. Может быть, на эту должность я вам подойду, может быть, и подойдете», — задумчиво произнес Филипп Филиппович, все с большим интересом разглядывая молодого архитектора. «Только на этой должности вас может утвердить один Бетанкур, он и никто другой, разумеется. Однако мне говорили, что он обычно прислушивается к вашим советам и уважает ваше мнение». Стрела была точно направлена в цель. Бледные, рано утратившие свежесть щеки Филиппа Филипповича покрыла пунцовая краска. «Даже если вы льстите, мсье Монферран, то красиво это делаете. И все-то вы слышали, и все-то вы знаете. Да, Бетанкур меня здесь не держал бы, если бы мне не доверял. Но у него очень строгий подход к вопросам такого рода. Правда, советы он иногда слушает, но чаще, советы, исходящие не снизу, а сверху. Хм, я могу предложить вас на должность начальника чертежной и даже обещаю вам, что сделаю это, ибо вы мне нравитесь. Не улыбайтесь, действительно нравитесь. Перед тем, как вы сюда вошли, я придумывал, как бы вас спровадить, а сейчас думаю, как сделать, чтобы вы остались в комитете. Да, но мсье Бетанкур может отклонить мою просьбу. Генерал наш суров». Агюст на миг опустил глаза, потом поднял их и тихо сказал: «Но вы тогда напомните генералу, что мое имя известно его величеству императору, и что у императора хранится альбом с моими проектами, который я имел честь ему преподнести 2 года назад в Париже. Быть может, одобрение его величества, которое он мне высказал письменно, станет тем самым советом сверху, о котором вы сейчас говорили». Вигель улыбнулся. «Бетанкур знает о вашем альбоме, будьте покойны. Еще когда вы 2 недели назад впервые здесь появились, он велел справиться, кто вы такой и откуда взялись, и знает ли вас кто-нибудь где-нибудь. Вы в России, мсье, здесь нельзя без этого. Однако же, что греха таить, сам император никакого интереса к вам с тех давних времен не проявлял, а спрашивать его мнение по поводу устройства вашего в комитет генерал, само собою, не станет. Но я действительно напомню его светлости, что император отнесся к вам благосклонно. Словом, вы можете рассчитывать на мою поддержку, но обещать ничего точно я вам не могу. Через несколько дней зайдите ко мне». Этой фразой господина начальника канцелярии разговор, однако, не закончился, и полчаса спустя оба молодых человека вместе вышли на улицу и зашагали по нарядной, ослепительной в лучах июньского солнца набережной Невы. «Куда вы направляетесь, мсье?» – спросил Вигель, рассчитывая узнать, где поселился столь заинтересовавший его француз. «Мне нужно сегодня сделать еще один визит», – с прежней своей великолепной улыбкой ответил архитектор, – «но сейчас». Тут он взглянул на часы, «сейчас еще рано. Быть может, вы позволите пригласить вас отобедать?» Из предыдущих речей Агюста проницательный господин Вигель легко догадался, что с деньгами у архитектора более чем туго и что он находится сейчас на пороге самой отчаянной нужды. Кроме того, и щегольской костюм, так ловко сидевший на ладной фигуре мсье Монферрана, был тот же самый, что поразил чиновников комитета 2 недели назад, стало быть, единственный. К чести своей Филипп Филиппович несколько секунд медлил с ответом, но тут же утешил себя тем, что отказ может обидеть француза. «Извольте», поклонившись, ответил он, и они зашли в подвернувшуюся на пути ресторацию. Заказав превосходный обед для своего нового знакомого, сам Агюст почти не притронулся к еде, объяснив это тем, что пообедал перед посещением канцелярии, что вообще старается днем есть меньше, чем утром, ибо в его роду многие были склонны к полноте. Он только пощипывал шпинат да небрежно отпивал из бокала отменный темный портвейн. Ей же ей, лихой малый. Про себя подумал Вигель, уписывая зайчатину с укропом, наслаждаясь лещом в сметане и с тоскою переполненного желудка посматривая на блины с медом. Ей же ей, надо уметь так держаться. Но это он к концу обеда упадет в обморок. Однако Монферран смотрел на господина начальника канцелярии с таким очаровательным и милым весельем, так непринужденно беседовал с ним, так равнодушно взирал на пустеющие тарелки, наконец так спокойно отодвинул и свой шпинат, не съеденный даже до половины, что у Вигеля зародились сомнения. Черт его знает, а может быть, и в самом деле, ему есть не хочется. Эдакое самообладание для неустроенного, мягко говоря, человека при том же совсем молодого, невероятно. А впрочем, не старше ли он, чем кажется? Под каким-то благовидным предлогом Филипп Филиппович в разговоре осведомился, сколько лет его возможному протеже, и услышал, в январе исполнилось 30. Вигель чуть не поперхнулся портвейном. «Ба, и мне столько же, но я вам не дал сразу больше 25». Агюст вздохнул. «Боюсь, что и мсье Бетанкур тоже. Такое уж лицо. Вы ему скажите, пожалуйста, что я не мальчик, как он, возможно, думает». «Скажу, скажу», смеясь, пообещал Филипп Филиппович. Через некоторое время молодые люди дружески распрощались, и Агюст зашагал пешком по направлению к конюшенной площади, неподалеку от которой, в одном из самых дешевых трактиров, находилось его нынешнее пристанище. По дороге ему, как назло, все время попадались латошники с пирожками и торговки сластями, вертевшие перед собою разноцветные связки пряников, и он мысленно посылал их ко всем чертям, ибо все его мужество ушло на угощение господина Вигеля, как и, увы, почти все содержимое его кошелька. Когда он сворачивал с Невского проспекта на набережную Екатерининского канала, навстречу ему вдруг вывернулась летящая во всю мощь лошадиной четверки карета. Проезжая часть была в этом месте довольно узка, почти целиком покрыта лужами, оставшимися после недавно прошедших обильных дождей. С ужасом увидев широкий веер брызг, окруживший карету, Монферран шарахнулся от нее в сторону и почти вплотную притиснулся к стене дома. Однако брызги достали его, и несколько капель грязи задрожали на рукаве фрака. «Невежа!» — закричал молодой человек вслед кучур, одновременно выхватывая из кармана платок, чтобы успеть смахнуть капли, покуда они не впитались в ткань. Карета остановилась. Из нее высунулся и обернулся назад господин в светлом цилиндре, с благообразным и тонким лицом, окруженным, будто клубами дыма, густыми, мастерски подвитыми бакенбардами. «В чем дело, мсье?» — спросил он с тем великолепным парижским произношением, которым, как успел убедиться Агюст, отличались все русские аристократы. «Мой кучер вас задел, чуть не раздавил», — воскликнул архитектор, поспешно закончив манипуляцию с платком и убирая его, чтобы не выдать истинной причины своего отчаянного возгласа. «Велите ему, мсье, лучше смотреть на дорогу, не то ваша карета кого-нибудь досшибет. Извините меня», — проговорил седок и, задрав голову к козлам, что-то коротко и негромко сказал кучеру, отчего тот побледнел и начал было какую-то робкую фразу, но хозяин оборвал его еще более кратким и на сей раз просто угрожающим окриком, после чего вновь обратился к Агюсту. «Однако же, мсье, рад, что так удачно обошлось. Не беспокойтесь, я накажу этого разиню». И тогда Агюст вдруг вспомнил, в какой стране он находится, и понял, что кучера ожидает не вычет из жалования и даже не сердитая хозяйская затрещина, а наказание, очевидно, совсем иное. «Ради бога, ваша светлость!» — вскрикнул он, успев рассмотреть на дверце кареты княжеский герб. «Прошу вас, не надо никого наказывать. Ваш кучер не виноват, я сам зазевался. Он ехал, как то положено, но я задумался и вышел из-за угла прямо вам навстречу». Седок посмотрел на архитектора с некоторым удивлением, потом улыбнулся одними кончиками губ и пожал плечами. «Как вам будет угодно, мсье, но за что же тогда вы обругали меня? Не вас, а как раз кучера и ни за что, а от досады, что пришлось так шарахнуться. Примите мои извинения, если отнесли это на свой счет. Я не обижен», — господин в цилиндре учтиво кивнул и хотел уже захлопнуть дверцу, но вдруг спросил с интересом: «А вы, простите меня, недавно приехали в Петербург?» «Меньше 3 недель назад», — ответил молодой человек. «А это так видно, не особенно, однако же, вы из Парижа?» «Да, и, вероятно, службу себе ищете?» «Ищу», — ответил Агюст, несколько уязвленный неделикатной проницательностью хозяина кареты. «Однако если ваша светлость хотели предложить мне место учителя или гувернера, то это мне не подходит. Я архитектор по образованию». «Вот как?» — поднял брови любознательный вельможа. «И у вас хорошие рекомендации?» «Плохие, мсье, не то бы я уже устроился, а не бродил пешком по петербургским лужам. Но в будущем, надеюсь, удача мне улыбнется. От души вам того желаю», — засмеялся хозяин кареты. «Однако если все же фортуна вас обманет и вы вздумаете поискать более скромной службы, отыщите меня, это нетрудно. Я живу на набережной Фонтанки, в особняке напротив Михайловского замка. Меня зовут князь Лобанов Ростовский. Запомните». «Запомню», — с трудом подавляя раздражение, Монферран вежливо поклонился. «Но, как знать, князь, быть может, вам придется разыскивать меня раньше, чем мне вас. Особняка у меня в ближайшие годы не будет, и я не знаю, где отыщу себе квартиру, однако представиться вам, теперь мой долг. С вашего позволения, Агюст де Монферран, и в ответ на вашу любезность я всегда к вашим услугам, если вам потребуется новый дом или загородная вилла». И, еще раз откланившись, Агюст повернулся и зашагал дальше по набережной, стремясь поскорее миновать узкое место и выйти на площадь. Минут через 5-6 он был уже возле трактира. Трактирчик, маленький, деревянный, скромно, но ловко втиснувшийся между двумя каменными домами, был выстроен в 2 этажа. В нем было только 5 номеров, и они все помещались на 2-м этаже, а первый был занят кухней, залой, помещениями для прислуги и комнатами хозяйки. Хозяйка, энергичная, еще не старая вдова, немка фрау Готлиб, проживала в 2 комнатах, вдвоем с незамужней 19-летней дочерью, которую мечтала побыстрее выдать замуж, и потому жила на небольшой пенсион, а доходы от трактира откладывала на приданое Лапхин. Комнаты в трактире сдавались за небольшую плату, не то на них едва ли нашлось бы много охотников, однако хитрая фрау умела выудить из постояльцев деньги, предлагая им множество мелких услуг: стирку их белья, приготовление обеда либо из хозяйской снеди, либо из той, что они сами себе покупали, отправку писем и все тому подобное, не говоря уже о ее собственных улыбках, реверансах, пожеланиях доброго утра и приятной ночи. Войдя в трактир, Агюст постарался поскорее прошмыгнуть мимо залы, из которой доносились всевозможные кухонные запахи, но едва он поднялся на 2-й этаж, как ему ударил в нос аромат куриного бульона, и он тихо чертыхнулся. Это проклятый чиновник из второго номера заказал себе курицу, в сердцах подумал молодой архитектор, лентяй пузатый, нет, чтобы сойти вниз и пообедать в зале, в номер заказывает. Ишь ты, герцог, а что, интересно, ухитрился купить Алексей на оставленные ему 10 копеек, и обедала ли Лиза или ждет меня, он натворил дверь своего номера, и куриный запах буквально оглушил его. Что это значит? Воскликнул он, от удивления прирастая к порогу, в крохотной клетушке прихожей, превращенной за неимением лучшего в привратницкую, на низкой лавке лежанки сидел Алексей и старательно начищал вторую, и последнюю, пару хозяйских башмаков. Увидав Манферона, он по привычке хотел было встать, но заметив уже знакомое хозяйское движение, разрешающее остаться на месте, только чуть-чуть приподнялся и склонил голову в поклоне, отчего-то прикрывая ладонью левую щеку. «Здравствуйте, мсье», — проговорил он по-французски, уже почти ничего не напутав в произношении. Они с Эгюстом вот уже 3 недели старательно учили друг друга своим языкам, и каждый обнаруживал успехи. Тем более, что обоим просто необходимо было выучиться побыстрее. Алексей оказался необыкновенно способен к учению. Он успел не только во французском языке, но и в русском. Будучи совершенно неграмотным, он, едва оказался в Петербурге, бог весть с чьей помощью в считанные дни выучил буквы русского алфавита. Он уже начал разбирать надписи на лавках и трактирах и пытался читать афиши на столбах. У Алексея был великолепный характер, мягкий и ласковый. Он никогда не бывал назойлив, в нем не было даже тени раболепия, что казалось невероятным при том, какую школу юноша прошел у прежнего своего хозяина. «Здравствуй, Алеша», – старательно выговорил Агюст давно выученное русское приветствие. «А что этот здесь так?» – и он показал себе на нос. «Нос это, ваша милость», – с готовностью ответил слуга. «Сам ты есть нос, что такое вот это?» – он кивнул на дверь в комнату. Алексей развел руками. «Ениса и спас 40, про что вы спрашиваете, мсье?» Раздался смех, и в дверях комнаты появилась Элиза. Она не вышла в прихожую, потому что больше 2 человек там не помещалось, и Агюст сам поспешно шагнул ей навстречу. «Откуда у нас такой запах?» – спросил он, целуя Элизу, но через ее плечо заглядывая голодным взором в комнату, где на столе, покрытом простенькой скатертью, белела суповая миска. Элиза взяла его за руку, втащила в комнату и усадила за стол. «Ешь скорее, пока не остыла. Не знаю, что и думать, милый. Это ведь уже 2-й раз. То неделю назад откуда-то появилось мясо, когда денег совсем не оставалось. Потом я продала кольцо. Неделю деньги были. Сегодня кончились. Завтра я собираюсь продать медальон. А без этого никак нельзя?» — огорченно спросил Агюст. «Никак, Анри, даже если ты вот-вот найдешь место. Но это все пустяки. Еще есть браслет и цепочка. Дело не в этом. Сегодня у Алеши было 10 копеек, и вдруг он ухитрился заказать фрау Готлиб курицу, да еще вон пряников каких-то принес. И еще...» — она запнулась. «Ну?» — спросил Агюст, подвигая к себе тарелку, которую Элиза наполнила золотистым бульоном с аппетитной домашней лапшой. «В тот день, когда появилось мясо», — прошептала Элиза, — «Алексей пришел с разбитой рукой, прямо все пальцы были разбиты. Он прятал, да я-то увидела. А сегодня, ты не заметил, на левой щеке синяк. Вот еще шутки». Растерянно и почти испуганно проговорил Манферон. «И что это все значит, а? Не таскает же он где-то этих кур? Что ты?» — возмутилась Элиза. «Украсть Алеша не способен, но это очень странно. Ты спроси у него, может, тебе он скажет». «Может, и скажет, да я не пойму», — задумчиво ответил Агюст. «Расспрошу-ка я хозяйку. По-моему, она знает все. Очень осведомленная особа. А боже, какая вкусная курица». Фрау Готлиб в тот же вечер с легкостью разрешила сомнения своего постояльца. Она кое-как говорила по-французски и, смешно коверкая слова, охотно стала рассказывать. «Все отшень просто, уважаемый. Здесь ритом есть конюшень. Здесь живет много-много извозчик. О, русский извозчик отшень большой трачун. Я много раз видел, как они тралься на спор. На теньги, уважаемый. Фаш слюгатшень смелый мальчик. Он взял и поспорил с 3 взрослые мушек, что машет их положил на лопатки. И всех-всех положил. И выиграл у них теньги, и покупали у меня куриз, а я готовил этот куриз. Вот так, этот спор мне рассказал мой творник. Он смотрел, как они тралься». Вернувшись в номер, Агюст рассказал Элизе все услышанное от хозяйки, и она, выслушав его, едва не расплакалась. Вскоре явился Алексей, спускавшийся во двор за водою для умывальника, и Агюст, подойдя к нему, указал пальцем на его синяк, который юноша на сей раз не успел прикрыть, и мягко, но твердо проговорил: «Больше так нет, делай». «Хорошо», — слуга удивленно заморгал. «Это ж откуда вы знаете, барин?» «Нет, барин», — рассердился Агюст. «Сухоруков твой есть барин. Говори, мсье, или как это здесь?» «А, сударь, и вот это не надо. Я прошу тебя». Он хотел сказать «приказываю», ибо выучил уже и это слово, но оно показалось ему ужасно длинным и неудобным, и он сказал «прошу», при этом осторожно и ласково тронув рукою Алешин синяк. Юноша спокойно взял его руку и, поднеся к губам, поцеловал так, как целуют ее отцу или матери, а не хозяину. В глазах его, обращенных на Агюста, выразительных, полудетских, полуиконных, чуть раскосых глазах, было целое море чувств человеческих. «Простите, сударь», — Алексей улыбнулся, — «не серчайте уж, на 10-то копеек какой уж обед, а вас ведь двое, коли не хотите, так я вперед не стану, буду делать все, как скажете, а вы-то как, травой-то 41 себе сыскали али нет?» Агюст усмехнулся, услыхав такое смешение языков, это бывало часто и у него, и у Алеши, и в ответ беспомощно развел руками. «Не знаю, Алеша, как это? Можно быть да, можно быть нет». Вигель сдержал свое слово. На другой же день он обратился к генералу Бетанкуру с надлежащей просьбой и употребил все свое красноречие для того, чтобы добиться ее исполнения. Когда 4 дня спустя Монферран снова появился в канцелярии комитета по делам строения и гидравлических работ, Филипп Филиппович встретил его очень радушно и, усадив, без предисловия изложил суть дела. «Вот что я скажу вам, мсье. Генерал сначала было не хотел меня слушать. Его рассердила ваша уловка с фарфоровым заводом, ибо смысл ее он прекрасно понял. Однако я его понемногу убедил, что архитектору работать рисовальщиком и в самом деле обидно, и склонил к мысли взять вас в чертежную. Но только он заявил мне, что для должности начальника чертежной вы слишком молоды и у вас нет опыта, и хотел было определить вас просто чертежником, но я опять стал настаивать, и Бетанкур наконец уступил и сказал: «Хорошо, старшим чертежником, но только уж никак не начальником. Вот вам его последнее слово, и очередь за вами. Что вы на это ответите?» «Разумеется, да», — произнес Агюст, у которого словно свалилась с души каменная гора. «Да, и большое вам спасибо, но я докажу вам, что умею благодарить не только словами». «Верю, верю», — улыбнулся Филипп Филиппович. «Впрочем, мне кажется, мы с вами станем приятелями, и у нас не раз будет возможность оказывать друг другу услуги. Теперь еще вот, жалование вам пока не назначается, но вы будете получать компенсацию, она примерно равна годовому жалованию, около 2000 в год, даже чуть больше. Согласитесь, для начала неплохо. И кроме того, мы вам предоставим, если желаете, казенную квартиру, недорогую и удобную, неподалеку от места службы. Вы довольны?» «Мало сказать, доволен. Просто спасен», — вырвалось у Агюста. И он с таким жаром пожал руку чиновника, что у того потом некоторое время ныли суставы. 4. Новый порыв ветра. Новое дикое стадо волн понеслось навстречу шхуне, и она, зарывшись носом в пену, на миг высоко вскинула корму, а потом, рванувшись, выскользнула наверх и запрыгала с одного пенного хребта на другой. Вода прокатилась по палубе, схлынула, но фонтаны брызг опять взметнулись с обоих бортов и посыпались на мокрые палубные доски. Алексей, прикрыв лицо углом воротника, потихоньку выругался, безнадежно посмотрел на взлохмаченный залив и повернулся к хозяину. «Август Августович, ну ей же ей, шли бы все-таки в каюту, насквозь вымокните, простудитесь». Агюст, не отрываясь от мачты, к которой прижался всей спиной и затылком, лишь чуть повернул голову и проговорил сквозь зубы: «Отстань, ради бога, в каюте не могу, там еще хуже. Говорил же вам, едем берегом», — с отчаянием воскликнул Алеша. «С вами не сладишь, что с младенцем. Не остров ведь это, можно и по дороге проехать. Поди ты», — архитектор резко повернулся к слуге, — «дороги развезло, дожди идут уже месяц, неделю бы добирались. Нет, что же делать? А ты знаешь, Алеша, у знаменитого адмирала Нельсона тоже была морская болезнь». «У Нельсона?» — Алексей присвистнул от удивления. «Это у которого ни руки, ни глаза, еще и болезнь морская? Ну уж и характер у него был, стало быть. Вот чисто у вас, Август Августович». Августом Августовичем Монферрана записали в русском паспорте. Отчество по здешним правилам было необходимо, а давали его приезжим как придется, редко исходя из действительного имени родителя, ибо оно не всегда для отчества подходило. И если из имени Агюст у чиновника паспортного стола очень легко получился Август, то приделать окончание Авич или же Евич к имени Бенуаси и господин уж никак не сумел и, ничтоже сумнявшийся, образовал отчество от того же имени. Получился Август Августович. Агюсту такое прозвище понравилось, оно звучало непривычно, солидно и забавно. Алеша же просто пришел от него в восторг. В это время от носа шхуны, широко расставляя ноги, будто и не замечая качки, к ним подошел капитан, плотный детина, весь завернутый в просмоленный брезент, с неугасающей трубкой, вросшей в светлые моржовые усы. «Видали, сударь, как шалит нынче Балтика?» — спросил он утробным басом, не без тайного ехидства глядя на белое, как известь, лицо своего пассажира. «И охота же вам ездить в такую погоду в этот богом проклятый Пютерлакс, и еще пристанем ли при такой-то волне? Там причал ни к черту, да и бухта неудобная, не пришлось бы назад заворачивать». Он ожидал увидеть испуг на лице архитектора, но испугался только Алексей. Что же до Манферона, то сквозь его бледность тут же прорвалась вспышка негодующего румянца. «Вы получили уже от меня довольно, капитан, чтобы и причал, и бухта были вам удобны», — резко проговорил архитектор. «Уезжая из Петербурга, у нас был разговор об этот чертов погода. Или причаливайте, или отдавайте обратно все, что получали». «Да что вы, сударь, право». Капитан выпустил из усов облако дыма и усмехнулся. «Уж с вами и не пошутишь. Будьте покойны, еще полчаса, и покажется ваш Пютерлакс, а там и причалим, как по маслицу пройдем». И он, сохраняя достоинство, той же поступью зашагал дальше. «Негодяй!» – прохрипел Агюст, у которого на вспышку гнева ушли едва ли не все силы. «Тебе бы эту болезнь, ты тогда пошутил бы. Заворачивать, я тебе заворачиваю. Ни на кого напал, ни на того, Август Августович», — терпеливо поправил Алеша. «О, оставь меня в покое», — уже по-французски взмолился Манферон. «Не до грамматики мне сейчас и не до синтаксиса, мой милый. Полчаса осталось?» «Нет, через полчаса берег только покажется. Сколько же еще выносить это, а? Надо было берегом ехать», — упрямо проворчал Алеша. Они ехали в Пютерлакс уже в восьмой или в девятый раз. Невзрачное финское местечко под городом Выборгом неожиданно заняло в жизни Манферона особенное место. В карьерах Пютерлакса добывали великолепный коричнево-красный гранит, прочный и красивый. Его называли Рапакиви. Из него высекали пьедесталы и обелиски. Им были во многих местах отделаны набережные Невы в державном Санкт-Петербурге. Из него Агюст замыслил изготовить невиданные доныне колонны. Колонны собора. Шел 1820 год. Четвертый год его жизни в Петербурге. Четвертый ли? Ему то казалось, что он живет в России уже лет 20, то думалось, что он приехал месяц-два назад. Весь сон событий, произошедших с ним в Петербурге, пронесся как ураган, и лишь одно единственное, главное, в которое он и сейчас еще едва верил, могло занимать его мысли, его ум, его душу. Он начал строить собор. Теперь ему иногда казалось, что он предчувствовал это, втайне догадывался, что на него обрушится это неслыханное счастье. Но на самом деле все было не так. Начиная свою незаметную, трудную жизнь в столице России, он надеялся на успех, думал, что поднимается из безвестности, но о таком головокружительном взлете не мечтал. У него не хватило бы фантазии придумать такое. На другой день после обретения долгожданного места в чертежной, Манферон перебрался на новую квартиру, на Владимирский проспект. Квартира, отведенная ему, помещалась на втором этаже недавно построенного трехэтажного дома и состояла из трех комнат, довольно просторной гостиной и смежных с нею кабинета и маленькой спальни. Большой, широкий коридор отделял комнаты от кухни и скромной привратницкой, которая круглым окошком выходила не на двор и не на улицу, а на лестницу.